Глава 14. В принципе, хоббитов не должна была смутить любовь эльфов к уединению. Но Беронс — тип ушлый и мог придать этому значение, поэтому в двух словах, описав Ранаэль ситуацию, я убрал защитное поле. «Это прекрасное место, милый». Эльфийка улыбнулась и сжала мою ладонь. «Путешествие в Шанкам было отличным решением». «Нифига себе! Прямо лицо ожило, будто и взаправду влюблена! Интересно, а я так смогу?» «С тобой, любимая, любое место прекрасно». «Даже северные горы, зайчик?» «Даже орочьи степи, любовь моя». Вот примерно такую ерунду мы говорили друг другу следующие 2 часа. Берон со своим товарищем сидели в другом конце зала. Те обрывки фраз, что доносились с их стола, говорили о том, что это просто встреча давно не видевшихся друзей. На это же намекали литры поглощенного ими пива. Я разглядывал знакомый профиль бывшего наставника и вспоминал, как совсем недавно он учил меня ходить в скрытности и замечать невидимых врагов. С тех пор мои навыки выросли в разы, но он все равно оставался очень сильным противником. А ведь надо захватить его без лишнего шума и обязательно живым. Мы расплатились заранее, и как только заметили, что трапеза хоббитов подходит к концу, вышли. «До встречи, милый». Ранаэль уверенно поцеловала меня и пошла в конюшню, где мы оставили лошадей. «До встречи!» Стемнело. По счастью, городок был небольшим, и народа на улице немного. Убедившись, что за мной никто не следит, я юркнул в подворотню и, прижавшись к стене дома, превратился в хоббита. Дальше шмотки на скрытность и зелье на нее же. Вот блин! Знаю же, что по многим параметрам превосхожу его, а все равно мандражирую. Наверное, потому, что в подсознании отложился образ всесильного наставника. Хреново! Такие штуки надо в себе давить. Именно этим сейчас и займусь. Я прижался к стене дома напротив таверны и стал ждать. Вскоре они появились. Дружка Беронза немного вело, а вот он сам был как стекло, по крайней мере, внешне. «Точно не поздно к ним идти?» — уточнил мой бывший наставник. «Шутишь?» — засмеялся его друг. — Они только работать начали. Тогда идем. Широко улыбнулся Беронс, и они двинули по вечернему городку. Я крался следом, держась на солидной дистанции и с большим запасом обходя редких встречных прохожих. Улочки петляли, друзья громко говорили и смеялись. А потом вдруг остановились. Это мой бывший наставник что-то уронил и принялся искать. Я замер и напрягся, так как это был классический прием обнаружения хвоста. И да, от моего восприятия не укрылся скользнувший по улице взгляд хоббита. Не может быть, чтобы он меня увидел. Ладно бы я прошел в 3 метрах, тогда с его навыками и опытом может быть, но не с 20 же и осторожно идущего. Скорее всего, привычка или интуиция, но все равно надо действовать осторожнее. Беронс нашел потерю и, что-то весело сказав другу, зашагал дальше. Мы прошли почти весь город и в итоге свернули на неприметную улочку, где хоббиты постучались в двери 2-этажного дома. Ярко горящие окна и доносящиеся изнутри голоса и музыка говорили о том, что там весело. Дверь распахнулась, и на пороге показалась хоббитша в короткой юбке и рубашке, подчеркивающей ее необъятную грудь. «О, девчонки!» Радостно закричала она, оглянувшись куда-то в дом. «У нас сегодня праздник!» Из комнат донесся смех, а пышногрудая хозяйка, по очереди хлопнув гостей по задницам, пропустила их внутрь. Дверь захлопнулась, а я стоял и думал, не показалось ли мне, что в руке Беронза мелькнуло маленькое зеркальце. Опять же, вряд ли он смог в него меня увидеть, но... Лучше быть параноиком, чем упустить гада. «Рис, это, похоже, бордель, и у него должен быть другой выход. Летай над холмом и постоянно кастуй обнаружение. Возможно, этот гад меня спалил». «Принято!» Изначально я хотел устроиться напротив дома, но теперь перешел на другую сторону и встал так, чтобы меня нельзя было увидеть через окна. Береженого система бережет. Теперь ждать. Прошло 30 минут. Веселье нарастало, и смех в доме становился все громче, иногда в нем слышались и знакомые нотки. Меня подмывало пустить на разведку какого-нибудь мелкого фантома, но я не рискнул. Вместо этого просто внимательно следил и прокручивал в голове различные варианты развития событий. Ни один из них не пригодился. «Илюха, наверх! Он уходит!» Все-таки спалил, сука! Я врубил бег в тени и буквально взлетел по фасаду дома, рядом с которым стоял. Вид на хоббитский город сверху сильно отличался. То было нагромождение холмов, засаженных огородами. И ни единой живой души. Скорее всего, противник тоже включил бег в тени. По счастью, для нового умения питомицы это было не критично. «Беги прямо!» — донесся до меня ее отдаленный крик. «Я буду наводить!» Я скостовал ускорение и рванул вперед. «Правее! Еще правее! Вот так! Потеряла! Нашла! Чуть левее!» Перепрыгивая с крыши на крышу, я несся так, как никогда в жизни, и по-прежнему никого не видел. Не помог даже комплект артефактов на восприятие и взятый в руки лук убийцы. «Где же ты, гад?» «Правее!» Мысленный голос Виза удалился, и я слышал его только благодаря тому же восприятию. «Он быстрее бежит, Илюх! План Б!» «Только не по шее крылом!» Питомица ударила не крылом, возможно. На Беронзе лежали щиты, и она просто побоялась не пробить. «Ух ты!» Превращение вывело Визу из невидимости, и сейчас, в 30 метрах от меня, на фоне затянутого темными облаками неба, возник ее огромный, раскинувший крылья, черный силуэт. Питомица завизжала и, сделав уже знакомую петлю, камнем рухнула вниз. Земля взорвалась и с грохотом провалилась. Это была крыша чего-то дома. «Вот он, гад!» Беронс выбрался из-под завалов и вскочил на ноги. И тут же снова упал. Я уже подошел достаточно близко, чтобы разглядеть, что сбил его попавший в голову кирпич. А точнее, кирпичик. В этот раз хоббит поднимался медленнее и покачивался. Лук уже был в моих руках, и я выстрелил противнику в бедро. Сработал в последний момент установленный щит. Еще один прыжок, и я уже совсем рядом. Нож хозяина подморья и точный бросок. Лезвие пронзило предплечье Беронза, и из его разжавшихся пальцев выпал кинжал. «Ты!» — заорал он, но не договорил. Кирпичик прыгнул снова, и в этот раз угодил точно под подбородок врагу. Что-то захрустело, и тот, закатив глаза, распластался на земле. «Хватит!» — крикнул я, и следующим прыжком оказался рядом с поверженным противником. «Живой!» Для верности я ткнул его усыпляющей стрелой, после чего буквально запеленал веревками и надел все имеющиеся ограничивающие ошейники. Пришло время поговорить. Только сначала надо уйти отсюда, а то, судя по приближающимся голосам, тут скоро будет многолюдно. «Поверь, Многоликий, мало кто такое выдерживает. У меня есть в этом опыт». Мы с Ранаэль и со связанным пленником расположились в небольшой пещере километрах в 50 от городка. Так далеко пришлось идти специально, чтобы добраться до редкого для Шанакама скалистого участка. В любом другом месте оставался риск, что нас выследят. Дорога заняла порядочно времени, так как, несмотря на поздний час, несколько раз Виза предупреждала о встречных путниках, и нам приходилось сходить с их пути и пережидать, пока они проедут мимо. Теперь же мы выбрали способ допроса и остановились на варианте Ранаэль. «А они через камень прорастут?» — спросил я. «Они через все прорастут», — кивнула эльфийка. «Начинать?» Голый Беронс лежал на каменном полу. Мы умышленно держали его в бессознательном состоянии, чтобы можно было развязать. «Давай». Руки Ранаэль окутало уже знакомое зеленое сияние, и в следующую секунду пол завибрировал. Еще через минуту сквозь камень полезли первые ростки. Сейчас они выглядели невинно, но это была иллюзия. Растения быстро росли, и совсем скоро практически полностью опутали пленника. Свободной осталась лишь его голова. Когда первый этап был закончен, эльфийка наклонилась, и ее пальцы коснулись лба хоббита. Последовала голубая вспышка, и он открыл глаза. «Ты!» — снова первым делом заорал он. «Да я. Как самочуха?» «Ты кто такой?» «Да как так-то? Вроде говорили, что уже все догадались». «Развяжи меня!» — задергался хоббит. «Я дам больше, чем эти шринанские собаки!» «Сколько?» 500 миллионов!» «Они дали миллиард». «Дам 100 миллиардов!» «Честно? Зуб даешь?» «Ты издеваешься надо мной, щенок!» Взревел хоббит и рванул ко мне. На зеленые ветки держали его крепко. «Прости, не смог удержаться». Я пожал плечами. «Как вспомню ту комнату с запытанными и умершими от голода людьми, которую ты мне показывал, находит что-то. А знаешь почему?» «Мне посрать, предатель!» «Точно?» Я присел и наклонился поближе к нему. «А если так?» «Что это?» Повелевшими вдруг губами прошептал Беронс, увидев перед собой лицо человека. «Маскировка!» «Да нет же, мудила!» — оскалился я. «Смотри, еще одна подсказка!» Я по очереди превратился во всех разумных, а также в Анубиса, тролля и напоследок в дриаду. «Ну что, еще варианты есть?» «Многоликий!» — еле слышно выдохнул внезапно осунувшийся хоббит. «Молодчина! В точку!» Я щелкнул его по носу тонким девичьим пальчиком и снова стал хоббитом. «А теперь, когда мы все выяснили, у меня к тебе несколько простых вопросов. Готов отвечать?» Беронза мелко трясло. Он смотрел на меня выпученными глазами и не мог произнести ни слова. «Приведи его в норму и приступай», — скомандовал Яранаэль. «Да, многоликий». Эльфийка скостовала несколько заклинаний, а потом обратилась к пленнику. «Ты знаешь, что такое ветви Дриаллы?» Хоббит перевел на нее взгляд испуганных глаз, но не ответил. «Правило первое». Моя спутница выпрямилась. «Молчание причиняет боль». Ее ладони засветились, а один из ростков вдруг зашевелился и сдавил хоббиту левое бедро. Столь наполненного страданиями крика мне не доводилось слышать никогда. И все дело в яде ветвей Дриалы. Как объяснял Ранаэль, ничего болезненней в этом мире нет. Даже незначительного контакта достаточно, чтобы разумный предпочел наложить на себя руки, чем испытывать эту боль дальше. «Ты меня понял?» Не демонстрируя никаких эмоций, снова спросила эльфийка. «Да!» Отчаянно выкрикнул Беронс еще до того, как она закончила говорить. «Демонстрировать, что будет, если мы хотя бы усомнимся в твоих словах, нужно?» «Нет!» «Многоликий, он твой». Эльфийка улыбнулась и уступила мне свое место. «Спасибо. Я вышел вперед и превратился в Анубиса. Приступим». В этом облике я, как и Виза, понимал все языки и быстро сумел составить довольно подробную картину. Разумеется, большую часть поведанных мне подробностей Беронс узнал постфактум, а до интервенции орков их знали только избранные. Итак, сначала об общих раскладах. Истинный император готовил операцию долгие годы и за это время сумел договориться практически со всеми. В первую очередь с ним. Вероятнее всего, оркский внешник был обречен изначально, и рано или поздно его все равно бы слили. Об этом теперь остается только гадать. Но как бы там ни было, свою основную задачу он выполнил. Зеленокожие прорвали стену. Зеранийцы, гномы, также сыграли свою роль четко. Помогли истинному императору освободить первые города и из их гарнизонов собрать основу новой шринанской армии. Из-за меня едва не вышла накладка с хоббитами, но в итоге тут смогли передоговориться, и полурослики такие вступили в войну в составе союзных сил. Да, уцелевшие гарнизоны Пронзеля и Грандина пока поддерживают старого императора Баренсана VI, но и другие поддерживали, и пока претенденту на трон это не особо мешало. А вот с эльфами случился полноценный сбой. Благодаря мне Длунд устоял. Но и это большой проблемой для истинного императора пока не стало. Сама крепость стоит на отшибе, и гарнизон там не настолько велик, чтобы представлять угрозу. Зато у него появился повод не выполнять условия договора с остроухими и после захвата столицы не отдавать Гринтохорд, по крайней мере, бесплатно. Конечно, я знаю, что этот поступок вместе с появлением отсоса Многоликого едва не привел к интервенции эльфов, но пока принесло. А как эта ветвь событий будет развиваться дальше, неизвестно. На этом общая часть закончилась, и мы перешли к частностям, а именно к диверсионным отрядам. Их первой миссией было ослабление Шринанта, и они справились с ней на ура. Были убиты десятки ветеранов прошлой большой войны, а после того, как орки прорвали стену, практически полностью парализовано сообщение между городами. Тот сбой с Пронзелем и Грандином был единственным. Когда нас с Линдой захватила гильдия наемников, лидер той ячейки, БЦ-2, и Вентил как раз спорили о начале второго этапа работы диверсионных групп. И, как сейчас выяснилось, он заключался в том, чтобы теперь саботировать деятельность орков, а также ликвидировать видных полководцев в городах, преданных старому императору. И если первое я только одобрял, то против второго категорически возражал. «Где ваши штабы?» Задал я очередной вопрос, скрупулезно фиксируя все в системном послании, которое потом можно было легко перенести на бумагу. «Я не знаю», — быстро ответил Беронс. После еще двух контактов с ветвями Дриалы он вообще на все отвечал быстро. «После того, как в один из наших штабов пробрались враги, их все сменили. Всех, кто засветился или кого раскрыли, эвакуировали в Шинакам, включая меня. Сейчас моя задача — контролировать поставки оружия к границе Швенанта». «Кто занимается дальнейшим распределением этого оружия?» «Зигфрин!» От неожиданно свалившегося счастья я едва не прикусил себе язык. «Тот самый, который был заместителем мэра в Пронзеле?» «Да!» «Надо же! Похоже, Ранаэль действительно приносит мне удачу. Вот передо мной лежит один мудак, которого я давно хотел встретить, но оказалось, что он плотно связан с бывшим замом мэра Пронзеля». Тем самым гондоном, который пытал меня в своем подвале. И самое главное, тот гондон наверняка знает больше, чем этот мудак. «И где сейчас Зигфрин?» Боясь спугнуть удачу, тихо спросил я. «Скорее всего, в своей тайной резиденции, недалеко от границы». «И ты знаешь, где она?» «Да». «Спасибо, система!» «Говори, я записываю». Долго следы заметать не пришлось. Я от ветвей Дриланы не только причинял боль, но и отлично разъедал. В итоге, когда мы покидали пещеру, на ее полу зияла дыра, на дне которой плескалась мутная жижа. Все, что осталось от камней и беронза. «Многоликий», — тихо позвала Ранаэль, пока мы шли к лошадям. «Да, я, как и большинство эльфов, понятия не имела об этом заговоре и о деятельности того отряда в морском лесу. Это чудовищно». «Ага». Я кивнул и запрыгнул в седло. «Больше тебе скажу. Про это и сейчас знают немногие. А что касается чудовищности, те ваши ребята, кто в этом замешан, конечно, полные мудаки. Но центр зла сейчас в Шейнанте, и я обязательно до него доберусь». «Он, похоже, умный и страшный человек». Ранаэль держала по воде лошади и говорила будто сама с собой. «Гипноз не берет силачей, и, понимая это, он заранее обработал остальных и создал условия, в которых его враги не смогут объединиться». «Да, силачи ничего не могут сделать в основном потому, что сидят по осажденным орками крепостям. И когда этот гад со своей союзной армией разбивает зеленокожих и приходит под стены, его воспринимают как освободителя, не зная, что все это он и организовал». «И что будет, если ему не помешать?» «Если посмотреть глобально, то наступит мир», — усмехнулся я. «Вот только это не значит, что я его не убью. И очень желательно это сделать до того, как он получит Гринтохорд». Мы скакали до середины следующего дня. Потом устроили в лесу привал, во время которого я все-таки решил прекратить прокрастинировать и, наконец, прокачать навыки. У меня в загашнике остались два повышения с 4-го до 5-го уровня за возвращение на континент и 2 с 3-го до 4-го за дриад. С первым вопросов вообще не было. Лидерство. Во-первых, апнув до 3-ки, на него прозрачно намекнула Клари. Во-вторых, я и сам не дурак и отлично понимаю, что вот-вот начнется тот период моей жизни, когда нужно будет набирать армию, а самое главное — ей эффективно управлять. Готово. Лидерство равно 5. А вот со вторым сложнее. 3-го уровня у меня владение колющим оружием, тихий шаг, владение второй рукой, соблазнение, сопротивление ядам, стрельба из лука, устрашение и недавно прозвучавший колокольчик все-таки обозначал ап верховой езды. Недаром ноги и жопа теперь не так болят. Логика осталась той же, что и когда я качал навыки в прошлый раз перед прохождением туннеля под морем. Владение колющим оружием, сопротивление ядам, владение второй рукой и стрельба из лука, если не лениться и не забывать про них, сами доедут, и выбирать надо из остальных. Тогда однозначно устрашение. Тихий шаг с моей высокой скрытностью не так актуален. Верхом езжу редко, а то, что я многоликий, эквивалентно десятке в соблазнении. Прокачано. Теперь вопрос, что поднимать до пятого, и выбор тут побогаче. Бросание ножей, владение щитом, рукопашный бой, убеждение, устрашение. Сложно, все полезно, но, пожалуй, из тех же соображений, что и прокачка лидерства, пойду по пути коммуникационных навыков. Уже послезавтра я вернусь в Шринант, и по всему выходит, мне там придется очень много общаться. А моя молодая рожа автоматически накладывает штраф по восприятию меня другими. Так что убеждение. К тому же, кроме влияния на других, оно и меня защищает от сладких льстивых речей. С этим все. Но раз уж занялся полезными делами, надо вскрыть награды из болотной жабы. Или как там ее? Для повышения удачи я превратился в хоббита. Сначала зеленая коробка. Кольцо жителя глубин. При нахождении под водой изменяет дыхательные процессы, что позволяет обходиться без кислорода 10 минут. Заряд 10 из 10. Ну, покатит. Дальше расходка, то есть красная сфера. Давай, мне нужны еще 3 сокрушительных разъедающих гранаты. Открыть. Вы получили 3 сокрушительных разъедающих гранаты. А что, так можно было? Я торопело посмотрел на четко выполненный мысленный заказ. Совпадение? Удача? Надо проверить на кубе. Что там самое дорогое может выпасть? Давай, мне нужен камень последнего шанса. Открыть. Вы получили 10 качественных усиливающих камней. Да, стоящая, конечно, штука для крафта хороших артефактов, но от моих хотелок далеко. Видимо, с гранатами просто повезло. Ладно, пора спать. Завтра большой день. От цели нас отделял крупный хоббитский город, который, как и остальные, мы решили объехать, уже к полудню планируя подобраться к границе Шринанта. «Как ты думаешь?» — спросил я у спутницы, когда мы снова вернулись на дорогу. «Если вот так же собрать всех ваших, как тогда на моем суде, и все им рассказать, что они сделают?» «Присоединяться к тому, кто отдаст им гринтохорт?» Как обычно, не проявляя эмоций, ответила эльфийка. «Зачем он им теперь?» — усмехнулся я. «Будут ждать следующего внешника?» «Я не знаю. Много...» «Шухер!» Крик Визы раздался одновременно со вспышкой магии метрах в 30 впереди. Правда, били не в нас. «Что там?» — крикнул я, накладывая щиты и силясь разобрать, что происходит на опушке леса. «Засада!» «Уходи назад и жди меня!» — крикнул Яранаэль, спрыгивая с лошади. «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. На вас наложено заклинание. Сила магии воздуха увеличена на 25%. Если это засада, то с кем они там воюют? О, теперь со мной. На дорогу выскочило не меньше 15 фигур в балахонах, что обрушили на меня град стрел и магических залпов. Опоздали! Я уже был человеком и врубил каменную кожу. И, разумеется, несся им навстречу. Осознав, что план внезапной атаки провалился, противники бросились в рассыпную. Черт! С моих пальцев сорвалась цепная молния, но поразила только двоих. Еще двоих я успел снять из лука убийцы, а потом остался на дороге один. В лесу сверкнула вспышка, и между деревьями пронесся огненный шар. Целью был не я. Шар взорвался, раздался крик боли. Ага, вот он, мой неведомый союзник, умышленно спаливший засаду. Я рванул в лес и с удивлением обнаружил минимум 5 мертвых эльфов. «Наголикий, беги!» Из-за деревьев выскочила фигура, и тут же свистнувшая стрела вонзилась моему союзнику в грудь. «Сука! Молния полетела в то место, откуда предположительно стреляли. «Вы убили эльфа 29 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 килограмм. Вы убили эльфа 28 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 килограмм». «Нагалеки, беги!» Прохрипел раненый эльф, и его голова бессильно упала на грудь. Я подскочил к нему и активировал посох. «Лечение! Еще раз!» «Нет!» Стрела пробила сердце. Справа мелькнула тень, и туда полетела очередная молния. «Вы убили эльфа 29 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 килограмм». «Насчет беги, затея разумная. Скоро кончится кожа на человеке, потом на орке, и я стану уязвим для массированной атаки. Еще, конечно, есть тролль, но за него никого не догонишь и ни от кого не убежишь». «Придурки!» — рявкнул я на весь лес. «Когда я достану гринтохорд, я собираюсь и вам помочь с вашими деревьями!» «За многоликого!» Раздался вдруг крик, и в глубине леса сверкнула еще одна вспышка. Вот и славно. А мне действительно пора. «Я уведу их!» — крикнула Ранаэль, когда мы во весь опор мчались по дороге. «Хорошо, встретимся в условленном месте!» Немного притормозив, я направил скакуна на обочину, а там, превратившись в хоббита, встал ему на спину и прыгнул на нависающую ветку. Хоп, я уже стою на ней. Эльфийка подхватила поводья удивленной лошади и потащила ее за собой. За союзницу я почти не переживал. У нее была четверка в верховой езде, да и служба в разведке научила ее не только пытать разумных. За себя я тоже не переживал. Хрен они меня в скрытности в лесу найдут. А если найдут, то сами виноваты. По правде сказать, переживать стоило только эльфам, ведь они упустили последнюю возможность перехватить меня на дружественной территории. Ну и, конечно же, Зигфрину. Пусть без лошади я доберусь до него немного позже, но это так же неизбежно, как восход солнца. И тогда нам предстоит очень интересный для меня и очень неприятный для него разговор.